Никого бы не удивило, что главные разносчики демократии в отдельно взятые страны охарактеризовали игру как вполне стоящую свеч. В этой истории было вообще не так много удивительного вплоть до старта активной фазы «Карнавала-2». И пока тогда еще старший лейтенант Питер Риндалл во главе своего отряда вырезал узкоглазых в туннелях смерти 10-й, выжигал эту заразу коммунизма, опытнейшие генетики планеты в подземной лаборатории Хаупа культивировали нечто худшее – боевые вирусы, способные поражать людей определенного генотипа, с заданным разрезом глаз и цветом волос. Благо технологии развились как раз настолько, чтобы селекционировать вирус, в области распыления быстро теряющий заражающую способность и гибнущий, дабы не начался геноцид остальной части населения. С секретностью тоже был полный порядок. В самом деле, могли ли комми предполагать, что благородное руководство Янки начнет так безрассудно рисковать людскими жизнями? Они ведь даже первенство в космической гонке уступили Гагарину, потратив время на тщательную подготовку всех узлов посадочных и аварийных, и систем катапультации. Чтобы не дай бог первый американец в космосе стал героем в печальном смысле. Жизнь честного гражданина США всегда позиционировалась как нечто священное и неприкасаемое. Именно поэтому русские спутники и агенты с куда большей охотой следили за неприступными базами в знойной Неваде, но не за безобидным городком в штате Айдахо, где располагался небольшой гарнизон нацгвардии и проживали семьи военных, этот гарнизон составлявших. Согласно официальным документам, населенный пункт представлял собой концепцию самодостаточной системы, обеспечивающей выживание гражданского населения без централизованного руководства во время ядерной войны. Как только латентная форма красного света была признана готовой для полевых испытаний, чудесным образом оказалось, что умницы из Минобороны как раз изобрели радиационный протектор, и жителям Хаупа была предложена честь опробовать окончательно завершенный и абсолютно безопасный для беременных и кормящих мам препарат в ходе массовых тестов. Напуганные советскими бомбами и Кузькиной матерью люди вставали в очередь, лишь бы первыми в мире заполучить устойчивость к последствиям ядерного конфликта. И знаете что? В течение 998 дней вирус действительно был безопасен. Ну, почти что безопасен. Стоит ли упоминать, что все 26 детей, зачатых или вынашиваемых после старта «Карнавала-2» имели явно выраженные отклонения, ну и уродливый же ты сукин сын, позже равнодушно подумает Риндалл, проходя в разгромленной лаборатории мимо колбы с младенцем, спину которого покрывали короткие острые шипы. Никто из этих детей, сразу после рождения отбираемых у родителей, не дожил до нулевой вспышки. Их мамы и папы внезапно обнаруживали сильнейшее желание сменить место жительства, пропадая из поля зрения соседей. Правда, воду мутила местная группировка хиппи, но кто станет воспринимать речевки сборища укуренных подростков всерьез? Так что ученым ничего не мешало забирать маленьких коллег в лабораторию и потрошить тех из них, кому повезло умереть, так и не сделав первого вдоха. Они писали многостраничные доклады, как вирус вмешивается в общий рост плода и формообразование органов, как он проникает сквозь плаценту уже практически готовых маленьких людей и исследует их, преобразовывая отдельные ткани и отступая обратно в бессимптомного взрослого носителя, словно неудовлетворенный результатом. К сожалению, для курирующих черный свет ученых, никто из генетиков за 40 лет так и не узнал точных условий и точный алгоритм подобных химерических мутаций, и что являлось исходной версией красного света тоже известно не было, данные эти были утеряны в хаупском инциденте. Элизабет Грин переехала в Хауп вместе с родителями по приглашению властей, ее отец отдал морской пехоте 15 лет своей жизни, получила укол бледно-розовой субстанции, как и остальные жители города, спуталась с парнем из тех самых хиппи, обосновавшихся буквально за стеной лаборатории, забеременела. Сидевшие в подвале больницы ученые, которым передавались все данные о здоровье пациентов, с удовольствием отметили, что плод не имеет никаких характерных на этом этапе изменений как в анатомическом, так и гормональном со стороны матери плане, и, следственно, можно надеяться на выполнение основной задачи, сделать вирус полностью нейтральным к человеку, заставить его впасть в спячку на митохондриальном уровне и проявить свои смертельные свойства только по приказу сверху, ориентироваться, в каких именно людях ему стоит переходить в активную форму, он должен был по генетическим маркерам, роднящим определенные группы населения. Как раз в 64-м Говард Тимин на примере РНК-содержащих вирусов, коим и являлся свет во всех своих проявлениях, показал, что центральная догма Уотсона не всегда верна. 11. А значит, имелась возможность принудительно, на основании внешнего образца, изменить вирусную ДНК и сопутствующие ей свойства. Потом Грин легла в больницу на сохранение, и в Хаупе наступил ад кромешный. До культового фильма ужасов Ромеро, 12, оставался целый год, а улицы городка уже заполонили орды живых мертвецов, будто канун Дня Всех Святых наступил раньше обычного. Вирус словно с цепи сорвался. Казалось, что в лице ребенка Грин свет наконец-то нашел то, что давно искал, и вспомнил, что он есть на самом деле универсальный истребитель рода людского. Ученые хотели выделить четкие признаки, по которым вирус будет отличать этнические группы, но что-то коренным образом не так пошло. В видении красного света стали равными вообще все живые организмы. Стая обезумевших собак, покусанных своими же хозяевами, разорвала в клочки 15 непривитых военных, которые на протяжении часа умудрялись отстреливать зараженных до того, как относительно медленные зомби выходили на дистанцию рукопашной. Потеряв связь с подразделениями и уловив сигнал СОС от персонала, забаррикадировавшегося в научном комплексе, военные наглухо обложили город. Команда, отправленная на штурм с поддержкой бронетехники, вернулась ни с чем, зараженные сплотились, чтобы дать отпор вторженцам и защитить свою госпожу. Действовали они поначалу бестолково, чисто инстинктивно, сказывалось отсутствие опыта у Грин, мозг которой уже начал трансформацию в грандиозную вычислительную систему. Тварям вроде охотников выводиться она тогда и вовсе приказывать не умела. Однако, когда штурмовые группы приблизились к больнице, где, по словам ученых, располагалось лежбище Грин, выяснилось, что медучреждение уже опустело. Зараженные просто забились в канализацию и подвалы, предварительно уведя хозяйку прочь. К научникам пробиться тоже не удалось. Группа едва унесла ноги, когда оба БТР подорвались на выскочивших из-под канализационных люков тварях, некогда бывших людьми. Авиаудары, запрошенные спустя минуту, по-видимому, цели не достали. Командование начинало нервничать. Город был забит партизанами, истекающими биологической отравой изо всех щелей. Что происходило внутри периметра, было неясно, связь с лабораторией прервалась. Поступил приказ сверху вернуть исходники эксперимента любой ценой. Согласно показаниям выживших из штурмовой, часть убитых присоединилась к нападавшим. Того и гляди, выказавшие признаки скоординированного управления зомби устроят прорыв и затеряются в лесах Айдаха. Одним словом, положение складывалось очень и очень удручающее. Кто-то из штаба предложил составить новую команду, специализирующуюся на таком норном противнике. И наверняка получил за это медаль впоследствии, поскольку операция увенчалась успехом. В кратчайшие сроки собранный отряд возглавлял Питер Риндал, во Вьетнаме зарекомендовавший себя как рейд-гранд крупный специалист по схоронившимся Чарли. Пустые улицы словно вымершего города не могли обмануть лейтенанта. Методично выбивая зараженных из укрытий, под его руководством отряд загонял лораву ходоков и откусывал от нее все новые куски. Попутно убедившись, что ботаники пали смертью храбрых, и забрав часть документации, поредевшая группа настигла Грин в коридорах разгромленного госпиталя, там, где все началось. Рендал мог бы окончить эту историю еще тогда. Поняв в ходе операции, какой ужас выпустили ученые в этот мир, он был бы способен перерубить Грин ее цыплячью шею, что предлагали сделать другие члены отряда. Но, к сожалению, лейтенант являлся солдафоном в самом грубом смысле этого слова. Профессиональным, без сомнения, но видящим в зараженных не какой-то потусторонний ужас, а просто начинку для гробов, даже еще более протухшую, чем коммуняки. Приказ был превыше всего. Риндалу предпочел застрелить двух взбунтовавшихся солдат, захватить Элизабет живьем и отрубить себе руку, когда она укусила его. За боевые действия на территории США Риндалу был пожалован титул наместника службы, отколовшийся от войск РХБЗ вскоре после заморозки Карнавала 2. Разведка Советов впала в прострацию. Не каждый день штаты стирают с лица земли собственный город ядерным зарядом. Поскольку Иваны не предполагали найти в Хаупе что-то интересное, им только и осталось, что гадать об истинных причинах бомбардировки. В прессу были запущены колонки о том, что город выполнил свою функцию по отработке логистики и координирования. Семьи были вывезены, и напоследок Хауп послужил полигоном для испытания новой сверхлегкой боеголовки. А что до Элизабет Грин, то она была перевезена в будущую штаб-квартиру дозора, Форт Детрик, что располагался в штате Мэриленд. Там, в окружении топи и злачных болот, раньше велись исследования боевой оспы, лихорадок всех мастей и прочих жемчужин ведомства Минобороны. И там Грин родила на свет сына, абсолютно здорового и розовощекого паренька. Уже потом Мерсер, штудируя паутину интриг, во время первой вспышки столкнулся с личностью, которая предполагала, что цель Хаупского проекта была в получении конечной формы жизни и что, возможно, Пария и являлся этой самой формой жизни. Тогда он не поверил данной памяти, как и той, в которой говорилось, что возобновлению исследования вируса был дан ход приказом тайных правительственных лиц. Эти лица были названы настолько высокими, что для того, чтобы увидеть пост президента, им нужно было смотреть вниз. Мерсер не без резона посчитал, что власти в ходе Манхэттенской блокады просто запустили идеи абсурдной конспирологии, чтобы приближенные к этой власти люди оставались лояльными и не слушали иностранных специалистов с мировым именем, которые прямо заявляли, что США крупно облажались, раз эпидемия имеет все признаки вышедшего из-под контроля биооружия. Вроде того, как басни о глобальном правительстве иллюминатов в мирное время служили для дискредитации реальных исследований на тему реальных законов, тех, по которым существует международное взаимодействие. Недалеких легче контролировать, не так ли? Впрочем, еще без знания всей этой череды обрубания концов, к Алексу постепенно пришло понимание, что влип он в какое-то дерьмо, и дерьмо это было конкретным. Насторожил Мерсера первый же успех в проекте «Черный свет». Работа заняла почти 3 года, оригинальный «Красный» тщательно скрывал свои секреты, и даже с учетом того, что эра генома наступила только к 80-м, ученые бились над ним феноменально долго. На протяжении 40 лет они ворошили это осиное гнездо, но лишь Мерсер разобрался в том, где терпели неудачу остальные специалисты. Модифицировал вирус, чтобы он заставлял работать могущественные белковые машины, на которых функционирует жизнь, в ином режиме. Созданный им штамм и получил название, к проекту приписанное. Позже Мерсер будет обречен нагадать, получилось бы у него хоть что-то, если бы она этого не захотела. Тестируемый на приматах красный свет действовал довольно быстро. Не более получаса хватало на то, чтобы макака резус начинала выказывать сильное недомогание, а затем обращалась в безмозглую тварь, агрессивного распространителя вируса. Если бы не мизерный инкубационный период и начинающиеся со временем опухоли образования, симптомы можно было бы связать с обычным бешенством. В случае, если больная особь кусала здоровую, время заражения увеличивалось в десятки раз. Было это связано с тем, что в готовом носителе вирус частично вбирал геном хозяина с кое-каким молекулярным мусором, обыкновенно именуемым спящими последовательностями, и сохранял его в характерной емкости на цепочке РНК. Этот держатель маркера, будучи заполненным, при переносе в нового хозяина вызывал противоречия транскрипции и вынуждал вирус очистить емкость, прежде чем приступать к работе над новой средой обитания. Таким образом, вирус в считанном числе зараженных клеток сжигал энергию на разрыв устоявшихся связей вместо того, чтобы сразу кинуться размножаться. Пока коллеги изучали каждый штамм в отдельности и старались выделить, какая молекула со своим окружением за какое свойство отвечала, Мерсер, недолго думая, решил смешать пару хоть и родственных, но неохотно совмещающихся штаммов. Алекс взял в качестве базы образец, который по отношению к источнику считался довольно редкостным. Вызывал он специфические изменения в тканях, прогрессировавших быстрее, чем влияние на мозг стандартных штаммов красного света. Если обычные штаммы глушили нервную систему позвоночных, не давая им замечать изменения тела и чувствовать боль, то 510-1118 в большинстве случаев не оставлял шансов носителю, заставляя его страдать от болевого шока. А еще он был единственным штаммом, не имевшим преусловитого держателя. Не так уж и странно, если учесть, что носитель все равно будет мертв, то функционировать в нем долго не получится, и присасываться к его молекулярному конвейеру смысла нет. Доктор Мерсер проигнорировал коллег, бурчащих, что все это уже было испробовано, и вообще, Алекс не один здесь такой умный. Он самозабвенно принялся за дело, решив, что если конечного результата не выйдет, то можно будет определиться, в каком направлении работать дальше. Тогда еще неизвестная Мерсеру Грин, живая фабрика штаммов, генерировала подобные структуры десятками. У доктора же с информационными мощностями Гентик ушло 9 месяцев на то, чтобы произвести стабильную молекулу, в которой держатель сочетался с цепочкой 510-1118, не сказываясь на свойствах онова. Наконец, пришел час испытаний на позвоночных, когда члены проекта уже вдоволь науськали 510-1118 стона одноклеточных, лопавшихся от него цитоплазменными разводами точно так же, как и от предыдущей версии. 10 секунд. Именно столько продержались мыши, прежде чем конвульсии и внутренние кровотечения доконали подопытных. С резусами та же история, взрывной рост опухолей приканчивал обезьян с запредельной скоростью. Вот они сидели на полу контейнера, почесывая место укола и озадаченно глядя на сотрудника в защитном костюме, спешно закрывающего крышку. И вот они уже лежат неподвижными грудами плоти. Карин по соседству испуганно выдохнула. Да и остальные члены команды отрицательные эмоции не пытались скрыть. Мерсер своим творением был, прямо сказать, поражен. Создавалось впечатление, что испытанная модификация не принадлежала этому миру. Молекулярные процессы рекомбинации, копирования и воспроизведения попросту не могли идти с такой скоростью. Не имели они на это права в рамках законов, по которым существует реальный мир. 40 лет исследователи утверждали, что это невозможно. Но это произошло в самом деле, на наших с вами глазах, мягко произнес Макмаллин, у которого в глазах только слепой бы не углядел вспыхнувшие огоньки фанатизма. Мои поздравления, доктор Мерсер, вы сдвинули проект с мертвой точки. И директор выдал короткие размеренные аплодисменты только он. Остальные попросту не понимали, что это вообще было, и как на это стоит реагировать. Но, увидя явное воодушевление Макмаллина по поводу проделанной работы, постепенно переключили свои физиономии на выражение «ага, так ведь и было задумано, отличная работа, док». Макмаллин воодушевился еще больше, когда выяснилось, что на уже зараженных красным светом смертельно опасный новичок не реагировал. Резюмировав, что в случае воспроизведения латентной формы любой привитый человек будет невидим для 510-1118-100, Риемонт объявил о назначении Мерсера руководителем проекта и предоставлении ему полной свободы действий. На следующий же день Макмаллин без предупреждения заявился в блок особой безопасности. Там Алекс как раз пытался выяснить, с чего концентрация жизнеспособных частиц вирусов погибших особей оказалась даже меньшей, чем во вводимом образце. Появившиеся в ходе самокопирования они непременно должны были появиться. Вирионы исчезли, а держатель оставшихся был пуст, оставляя возможность суперинфицирования. Как это вообще было возможно? Мерсер только начал продумывать концепцию, но директор заставил его бросить все и подписать еще кипу бумаг о неразглашении, а затем торжественно повел на закрытый доселе 51 этаж. Пока лифт поднимал их наверх, Макмаллин принялся разглагольствовать о чем-то в духе инстинктивного чувства темной силы, таящейся в человеке, силы, которую можно разбудить, упорядочить и направить в нужное русло, чем заслужил несколько подозрительных взглядов от красноречиво молчавшего Алекса. 51 этаж встретил их гермодверьми, а также охранниками, облаченными в экипировку куда более продвинутую, чем те, что патрулировали погрузочную площадку и коридоры лабораторий. И если бы взглядом можно было гипнотизировать, то Мерсер бы уже давно потерял волю под безмолвно провожающими его с Макмаллином окулярами ночного видения. Рации срежетали, обозначая путь прямиком в центральное помещение, в котором находился огромный контейнер из ударопрочного стекла. И, что самое важное, он был обитаем. Это была женщина, вполне живая, похожая на бездомную, частично выбритая косматая голова, пигментарные пятна на лице, босые ноги, отсутствующий, будто при наркотическом опьянении, взгляд. Правда, облик бездомной не вязался с ее одеянием. Отчетливо были видны жерла катетеров, идущих вдоль позвоночного столба. На груди располагалась черная коробка считывающего устройства. Ремни для фиксации окончательно заставили Мерсера понять, что она здесь в качестве подопытной. Алекс почувствовал то же, что спустя еще 4 месяца смог ощутить, приближаясь к Грин, только уже во вскрытом стеклянном кубе, недоверие. Тогда, разве может она быть зараженной, если ее тело не покрыли коросты и новообразования? Потом, разве могла эта хрупкая особа устроить на закрытом и хорошо охраняемом этаже такой беспорядок? Тогда он еще не знал, что масса, окутавшая стену лаборатории изнутри, подчинится одному ее движению, просто впитается внутрь железобетона, а затем разъест и разломает его, разом омертвев. Грин продолжала сидеть, подтянув колени к лицу, и Мерсер смотрел на нее. Что там Макмаллин говорил, пока Алекс размышлял, как она не постарела за 40 лет. Ах да, якобы конкретно на это существо свод законов о правах человека уже не распространялся. Считаю, что это нельзя изучить в полном смысле этого слова, Александр. Это надо чувствовать, и вы, я вижу, с этим превосходно справляетесь, вывел его из созерцательного транса Макмаллин. Предоставляю вам постоянный доступ к объекту мать. Все, что она может вам дать, вы можете использовать в своих работах. Тут он понизил голос и кивнул головой в сторону неподвижных охранников. Главное, не давайте этим крепким парням повода усомниться в вашей стерильности, да и в честности тоже. Они не в ладах с чувством юмора, директор улыбнулся, как он думал, снимая повисшее в воздухе напряжение. Так вы, я понимаю, по-прежнему в деле? Мерсера соловело кивнул. Он уже то ли создал, то ли вовсе реанимировал страшное биологическое оружие, способное при отсутствии герметичной защиты убить любое живое существо независимо от концентрации. А теперь ему показывают это. Неужели откровений за неделю недостаточно? По возвращении в обитель склянок и электронных микроскопов Мерсер от вопросов обеспокоенной Карин на автомате открестился банальностью «лучше тебе не знать» и только потом соизволил добавить волшебное слово «неразглашение». Той ночью он был очень задумчив, хотя и не менее чем обычно нежен с ней. Коготок увяз, только всю птичку и видели. Проект «Черный свет» делал разворот в очень опасном направлении, и чем дальше Алекс вслушивался в речи Макмаллина, тем отчетливее понимал, что правительство мертвой хваткой в Гентик вцепилось, выпытывая, когда же разработки можно будет на военные рельсы поставить. Ни о каких прорывах в области медицинской генной терапии речь уже не шла. «Александр, прошу, озаботьтесь вопросом, что могут нам дать характеристики штамма, а не как именно он работает», – вещал Реймонд. «Собрание директоров признало серию свет многообещающей перспективой и отдает приоритет вашим наработкам. Надо ожидать новую группу на следующей неделе, постарайтесь с ними скооперироваться». «Да, механизмы преобразования тканей 510 000 1118 100, в отличие от красного тезки, действительно можно было считать прорывом. Необходимо было лишь выделить отдельное деструктивное свойство штамма убийцы и обернуть его себе на пользу, сделать продуктивным. В итоге Мерсер разработал дочерний штамм, сильно прореженный и менее стабильный по сравнению с его черным светом, но способный наращивать мышечную ткань, укреплять локомоторную систему человека в рекордные сроки без критических побочек. Как раз ее довели до ума под конец первой вспышки, и в качестве сыворотки суперсолдата 510 000 1120 обернулся против своего создателя. Но на тот момент Алекса волновали вещи, далекие от пудовых кулаков уберов с инъекторами кровотоксина на костяшках. Гентик подключал к проекту других своих ученых, надлежащим образом укрытых за броней предвзятости, помогающие им легко отмахнуться от сомнительного характера исследований. Хоть Мерсер позже неосознанно отомстил ученым, пополнив паутину интригами почти что в полном составе, выследив и поглотив за 18 дней хаоса на Манхэттене, кровь ему попортили знатно. Мерсер сам не заметил, как начал саботировать проект, затягивая каждый этап исследований, а все становилось только хуже. Черный дозор теперь дежурил не только на этаже 51, но и по всему зданию, закручивая гайки. Грубые регулярные обыски, просвет рентгеном личных вещей и самих ученых, расстрел на месте забывчивой лаборантки, которая всего лишь оставила ключ-карту на рабочем месте и без нее попыталась пройти через заблокированный шлюз. Офис Гентик превратился в башню темного властелина, из которой каждый день сбегали зашуганные узники, облаченные в белые робы, лишь затем, чтобы по прошествии ночи опять вернуться в ее застенки. А вот сам властелин, доктор Макмаллин, был настроен очень даже позитивно, будто так и надо было. Как знать, если бы безопасники Риндалла установили в придачу ко всем мерам автоматизированные весы, Мерсеру бы и не удалось выбраться со своим детищем из комплекса, так же, как он будет обманывать через человеческий фактор терминалы военных блокпостов несколько дней спустя. Но не станешь же вести строгий учет не только всех реактивов, но и масс отдаваемых или принимаемых при посещении уборной кафетерия, чтобы было с чем сравнивать массу исходную. Мерсер связался с Даной, попросив о помощи в сборе информации. Серьезно поссорился с Карин, разойдясь с ней во взглядах на рабочий проект и упрекнув девушку в бесхребетности. Она явно боялась всего этого движения вокруг черного света, но предпочла делать вид, что это ее не касается. Так и продолжила лебезить перед Макмаллином. Старший генотипировщик по-прежнему выполняла свои обязанности по запросу Алекса, но их отношения перешли в разряд исключительно деловых. Постоянный стресс на работе и страх, что руководство вычислит его поползновение на историю проекта, изматывали Мерсера. Как минимум было можно ждать, что у него отберут лицензии на полномасштабную манипуляцию людским геномом, которую в США реально было получить только через Гентик, а вместе с ними исчезла бы и возможность разоблачить, вероятно, в прошлом творимые корпорацией зверства. Однако с недавних пор вероятность получить пулю в голову без суда и следствия угрожающе возросла. Когда он с Паркер задержался в лаборатории допоздна, раздался звонок от паникующей сестры. В чем-то она со своим хакерским сообществом прокололась, и теперь дверь ее квартиры выламывали суровые люди безо всяких знаков отличия. Что Мерсер мог бы поделать против группы невозмутимых дозоровцев? Кинуться к сестре и гарантированно получить дозу свинцового успокоительного, пока вояки не выяснили, как эта девушка была с Алексом связана, необходимо было довести дело до конца. Доктор уже успел выяснить отдельные детали и понять, что его проект был оплачен кровью сотен ни в чем не повинных людей. Тогда он еще помнил, как именно следует просочиться через кордон без помощи идеальной мимикрии, которую в полевых условиях только детекторы могли засечь. Ну или особо наблюдательные солдаты, которым могло не понравиться, что командир оказался на блокпосту, перемахнув через 6-метровое заграждение. Без везения не обошлось. Захват сестры дозором пришелся как нельзя кстати на смену нужного Мерсеру человека. Но и только с этого момента в жизни ученого началась короткая и сплошь черная полоса. Он сбросил пиджак, надел куртку и жилет с капюшоном, вызвал такси и спокойно вышел из лаборатории. Уже во дворе Карин поняла, что его старая речь про сжигание мостов не в порыве эмоций была брошена, а произнесена на полном серьезе. Девушка попыталась Алекса остановить, да так и замерла, пригвожденная холодным взглядом и словами. «Вам еще не поздно окликнуть ближайшего дозорного, доктор Паркер». Отборной армейской ругани и криков стоять, руки за голову. В спину так и не последовало, и Мерсер с горечью подумал, что Карин, если не приняла его позицию, то хотя бы не была против. Холодный осенний вечер встретил Алекса за шлагбаумом, и привратник в будке недоуменно посмотрел вслед доктору, который, надев знакомую куртку, почему-то не направился по обыкновению на вечернюю прогулку Брайант-парк, а сел в такси. Мерсер наверняка предпочел бы помнить все эти детали, как именно он вынес из тщательно охраняемой лаборатории вирус, почему пробирка, укрытая во внутреннем кармане куртки, была заполнена кроваво-красным содержимым, а не розовым или прозрачным, как обычно. Какую купюру он сунул таксисту со словами «сдачи не надо», когда на него пришла ориентировка и машины в пробке стали проверять копы. Как пришлось выбираться с улицы, втягивая голову в плечи. Было страшно, так, как никогда в жизни. Преследуемый агентами черного дозора из гражданской среды, Мерсер поспешил на Пенсильванский вокзал, рассчитывая, что в транспортном узле, в столь многолюдном месте его не посмеют остановить из-за угрозы начала эпидемии. Там его и загнали в тупик у одной из мраморных лестниц. Мерсер забудет, как в мозгу пронеслась обреченная мысль. Сейчас или никогда. Если его подстрелят раньше, чем акт террора будет осуществлен, то пробирка выпадет из ослабевшей руки и целехонькой спокойно прокатится по мрамору. Он забудет, была ли надвигающаяся тьма, отделение от тела или какие там еще смерти эффекты приписывают. Забудет, что умирать чертовски больно, даже хуже похода к зубному. По крайней мере, когда в тебя четверо мужчин в строгих костюмах, похожие на охранников ювелирного или брокеров с фондовой, всаживают по строчке 5,56 бутылочных каждый. Левая ключица в дребезги, сложные переломы ребер, пробиты легкие, брюшная полость в решето, не беда. Максимум через 10 секунд агония закончится, когда разрастающаяся под действием черного света мозговая ткань вытолкнет его за грань восприятия. Хоть Александр Джей Мерсер являл собой личность с недюжинным интеллектом и искренним желанием исправить хоть какую-то несправедливость, пусть и жестоким, античеловеческим способом, этого было явно недостаточно, чтобы переиграть машину куда более безжалостную и великую. Едва вступив в схватку с системой, он тут же потерпел поражение и умер разочарованным и гневающимся на свою ненормальную жизнь, на людей вокруг и тех, кто ими управлял. Однако, как говорила одна небезызвестная вымышленная персона, ставшая прообразом всех художественных гениев нового поколения, 13-й, тех, которые осознают, что их деяние зло, лишь по сотворению чудовища, жизнь упрямая цепляется за нас тем сильнее, чем мы больше ее ненавидим. Вот ведь в чем дело, нет возможности обмануть мрачного жнеца, никому за историю человечества это не удавалось, но, по крайней мере, своей нелепой попыткой можно его насмешить, так что он, быть может, находился в хорошем настроении, когда пришел за душой Алекса Мерсера, раз заключил ее в новом аппаратном обеспечении, не за даром, конечно, пришлось возвращать долг, работая жнецом на полставки. Пояснение к главе. Название главы является отсылкой к известной повести о раздвоении личности доктора Джекилла и отпочковавшейся от него темной стороне по имени Хайд. 1. Сакраментальная фраза из Wings of Liberty, произносимая дедушкой Мингском, в том или ином виде генерировалась множеством философов, так что в устах Мерсера уместно. 2. Во как я ловко объяснил, почему читатель после прочтения вышеизложенных и нижеизложенных абзацев не вправе завопить «нихуя не понимаю», но на самом деле достаточно вспомнить события, описанные в предыдущих главах, и подождать момента, когда Мерсер выйдет из режима гаражения околесицы. 3. Клота, Лахесис, Антропос, Мойры, богини, определяющие аспекты судьбы в древнегреческой мифологии. И нет, Мерсер на ней не помешан, что будет видно позже, просто его сознание все еще частично находится в поэтическом состоянии. 4. Мы уже не в Канзасе, весьма популярный американизм из волшебника страны Оз, обозначающий, что оказался где-то в неведомых ебенях. 5. Чудо Майк, цыпленок-бройлер, настолько удачно обезглавленный фермером, что это практически никак не ухудшило самочувствие птицы, ствол его мозга продолжил спокойно функционировать, управляя телом. Покрыл себя неувидаемой славой на ярмарках и спровоцировал массовые казни курсилами граждан США, пытавшихся повторить успех Майка. 6. Мерсер хоть и мрачный ботан, но ужастики со своей сестрой в 90-е таки смотрел. Опыт других людей тут ни при чем, навряд ли Мерсер стал бы копаться в чужих кек, мозгах не ради паролей, а ради просмотра чужих 3 и 4. 7. Мерсер расовый пиндос, конечно, что я стараюсь подать через американские фразеологизмы, историю и поп-культуру, но к правительству своей страны относился с большим скептицизмом даже до расстрела на Пен. В остальном же он, как и положено помешанным на своих пробирочках людям науки, был аполитичен в моей версии. 8. Отдельная община ветви Давида устроила в 93 метра натуральный Far Cry 5, только масштаб был поменьше. Результат Немного предсказуем, община выпилена вбровцами, не без потерь среди последних. 9. Бритва Аккама, известнейший принцип, гласящий, что наиболее вероятно самая простая и лаконичная из концепций. Например, скорее Мерсер и Амун в своих сиквелах реально тупые из-за лености сценаристов, чем все это было хитрыми планами. 10. Этот, а также некоторые другие события, каждое указывать не буду, при желании найдете сами, эпизод взят из официальных комиксов по прототипу. Как и книги по Старкрафту, мною они воспринимаются как противоречащие канону и самому себе, и местами довольно хуёвый полуканон, поэтому большая часть эпизодов привела к другому развитию событий, не затрагивающих сюжетные линии оригиналов. Мне можно, у меня АУ. 11. Реальное открытие из истории генетики, эпоха ДНК, имевшее время как раз в начале хаупских исследований по канону прототипе. Совпадение? Да, самое обычное совпадение, но чертовски удачное для автора. 12. В данной перекрещенной вселенной прототипе StarCraft существует термин зомби и снимались фильмы про зомби. 13. Доктор Франкенштейн, не Фауст, хотя его Мерсер тоже помянет. Примечание к части. Вся информация, которую вы встретите, либо является официальным каноном, либо, являясь додумыванием сцен за кадром, не противоречит ему, но это не точно. Если что, выскажите свое мнение в комментах. Кроме того, я собираюсь наконец представить на суд общественности свод законов, по которым работает вирус. Например, почему он так сработал на Мерсере, или как Мерсер вообще ухитрился спереть вирус, и почему вирус изучался в центре мегаполиса, хотя на последний вопрос ответ довольно расплывчатый будет. Странная история доктора Мерсера и персонификации Зевса. 2. Работать жнецом. А кто еще кроме костлявого мог научить человека убивать себе подобных с такой эффективностью и изобретательностью, что ирландская республиканская армия почла бы за честь завербовать его в свои ряды, как по происхождению 14-й, так и по заслугам. Нельзя ведь было заявить, что талант кромсать людей как пептидные альфа-аминокислоты был у Алекса всегда, а вирус просто дал возможность этот талант развивать по мере необходимости. А может, если бы он не боялся так за свою жизнь и попробовал себя в этом деле до Penn Station, он бы понял, что в этом было его настоящее призвание по жизни. Но нет, доктор Мерсер просто решил уйти на пару минут раньше, чем его устранит правительство, и забрать с собой побольше людей. Он надеялся лишь, что замолчать такой акт террора дядя Сэм будет не в состоянии, чтобы на власти посыпались неудобные вопросы со стороны мирового сообщества. Увы, маленькие вроде Алекса люди, важные, но отнюдь не незаменимые винтики системы, во все времена могли с абсолютной свободой лишь распоряжаться, как им уйти из этой жизни. Оказалось, что и насчет сего вопроса у одной вышестоящей инстанции было, КХМ, личное не похожее ни на чье другое мнение. Вирус поднял доктора Мерсера из могилы, спящими генами набил из него чучело и, не мешкая, всего через час пинком отправил в бой. Так торопился, что даже мешочек отрубей вперемешку с булавками забыл среди мастерского хлама отыскать и в голову своему творению вложить. Но, по крайней мере, все позабывший Мерсер обрел цельнометаллическое сердце и кипучую храбрость вместо крови. Вирус оказал качественное воздействие на все области жизнедеятельности организма, и он превосходно этот эффект маскировал. Хотя данное состояние было очень сложно назвать латентной формой, внешних признаков не было никаких. Достаточно хорошая маскировка, чтобы опытные сотрудники морга Гентик оказались одурачены, чтобы в их голове не промелькнуло и мысли, что объект исследований может очнуться. Да и на крайний случай Мерсер стал бы максимум бешеным зомби, как жители Хаупа или подопытные животные, а они с такими повреждениями и кровопотери не выживали. Раны на животе и в нижней части грудины коронеров, собственно, и заинтересовали больше всего. Куртка, жилет и рубашка Мерсера будто срослись с обнажившимся мясом, никак не реагируя на попытки их сдвинуть. И вот ученые уже собирались взрезать его немалым ампутационным ножом, а скальпелем, чтобы избавиться от фигурных струпьев, с обычной одеждой уже ничего общего не имевших. Мерсер очнулся как раз к началу этого процесса, очень вовремя, надо добавить. Было бы как минимум комично, если ему пришлось сбегать из морга голышом, расталкивая охрану и выбивая по пути двери, брызгая сукровицей из поврежденного живота. Такой облик, принятый вирусом за стандартный в момент пробуждения, мог бы принести Алексу немало хлопот до тех пор, когда он научился его дополнять. Но Мерсеру тогда было совсем не до смеха. Что-то из старых ассоциаций определенно пробудились вместе с именем, что он на себя примерил. Достаточно, чтобы понимать, что машины – это не железные самоходные телеги, а обыденное средство передвижения, и чтобы не шарахаться от самораздвигающихся дверей, но явно недостаточно для осознания себя. Что Алекс из себя представляет, где он, что здесь вообще делает? Все это пропало в забытии перепрошивки его мозга. Напуганный, не осознающий еще собственной силы, Мерсер умудрился прорваться сквозь карантин, совершенно не заметив, как сорвал с петель гермодверь сейфового типа и придавил ею пару охранников. Его гнали вперед паника и какое-то щемящее чувство, то, которое он позже расценит в качестве физического голода. Бак почти пуст, сигнализировало тело, срочно нужна порция энергоносителя в топку. А тут как раз на черном ястребе к зданию Гентик прибыл ходячий деликатес, 69 метров еще именовавшийся первым подразделением по борьбе с биохимической угрозой, черный дозор. Их миссия на вокзале уже давно была завершена, погибшие из-за штамма убийцы люди были переданы Гентик, включая главного виновника. Оставалось только держать карантин, пока специалисты не отдрают до блеска помещения, и через пару дней можно было бы уже возобновлять рейсы и людей запускать. А с трупами в Гентик ничего не сделается, там и местная охрана сдюжит. Груда мяса она и есть груда мяса. Чтобы ходоком заделаться, как минимум полуживым надо быть, способностей к некромантии у штаммов света отродясь не водилось.